Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире внеочередная программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Выпуск сей посвящен великой победе великого народа. Да, именно, великого, потому что только такой народ смог одолеть коричневую чуму под названием фашизм. И об этом должны все люди Земли знать, а наши потомки всегда помнить, какой ценой далась эта победа. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет зло, далекий год. На плёнке старой нелёгкий путь. Ещё чуть-чуть, и догорят войны пожары. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее. От ран обид земля дрожит, тепло души ее согреет. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и миру улыбнулся, чтоб юга отмела, чтоб небо расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. В чужом краю пусть берегут любовь и вера, чтоб больше их пришло живых и рядовых, и офицеров придут весной, как прадед мой, и в дом родной. Мы не забыли славные победы наших предков. Более 7500 лет тому назад с древним Китаем, аримами, 965-е лето над Хазарией, 1945-е лето по новому исчислению над фашистской Германией. Были и другие, но эти самые тяжелые и кровопролитные войны. Россия ни с кем воевать не собирается, но ни у кого не должно быть сомнений в наших силах и решимости дать отпор. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Война – это ужасное испытание. Это постоянная смерть, которая рядом с тобой и угрожает тебе. У ног рвутся снаряды, на тебя идут вражеские танки. Сверху к тебе прицеливаются стаи немецких самолетов. Артиллерия стреляет. Кажется, что земля превращается в маленькое место, где тебе некуда деться. Из воспоминаний участников войны. Поначалу мог и страх охватить молодого бойца, не нюхавшего пороха, говоря военным языком. И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иное начертала. Нам непризывному, нам неприбесному воинству окрестного квартала. Сирые метели след позабили, все календари пооблетели. Годы нашей жизни, как составы, пролетели, как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами. Вспомним их сегодня, всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Районного оркестра мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Великая Отечественная война – это война идеологии расового превосходства со стороны Германии против идеологии всеобщего равенства народов, провозглашаемая тогда в СССР. Основанием для развязывания захватнической войны был постулат о том, что низшие расы обязаны предоставить жизненное пространство для великого арийского народа. И для достижения этой цели фашисты зверствовали на нашей территории, способствуя необыкновенному подъему патриотизма, что пробуждало даже простых жителей совершать подвиги во имя Родины. Страшная усталость, но грела мысль его одна: идти недолго оставалось. Мело след прятала пурга. Он шел без мыслей о возврате, и в западню он вел врага, вел к неминуемой расплате. Настало время, пробил час, путь завершая скоротечный, и пелена коснулась глаз. Герой достоин славы вечной. Путь будет подвиг, не забыть. Сердца потомка всей обсходы, тех, кто в сырой земле лежит, во имя жизни и свободы, тех, кто в родной земле. И свободы. Люди самых разных национальностей и возрастов со всех уголков необъятной Родины вместе поднялись на священную борьбу с гитлеровцами. В ней приняли участие и украинцы, и русские, и казахи, и узбеки, и киргизы, грузины, белорусы, азербайджанцы, молдаване, таджики, туркмены и другие народы, населяющие СССР, где все жили одной большой дружной семьей на земле, что называли своей родиной. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Родина, сокошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Вспоминают свидетели. Проклятая война никого не обошла стороной. Ворвалась в каждый дом, коснулась каждой семьи. Она украла тишину и покой, заставила забыть мечты. На защиту Родины встала вся страна от мала до велика. Все взрослое мужское население было призвано на фронт. Добровольцами на смертный бой ушли и стар, и млад, все, кто мог держать оружие в руках. Совсем юные мальчишки и девчонки с невиданным энтузиазмом рвались защищать Отечество. Над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький? Ну разве только в трубачи? А что ему все нипочем? Ну трубачом так трубачом. Как хорошо, не надо кланяться. Свистят все пули над тобой. Везде пройдет, но не останется своей начищенной трубой. А почему? Да потому, что так положено ему. Ну как-то раз дожди сильнее в чужой степи, в чужом краю. Бог оказался в окружении, командир погиб в бою. Ну как же быть, ах, как же быть? Ну что ж, трубач, тебе трубить. И встал трубач, дымой в пламени, губам трубу свою прижал. И за трубой весь полк израненный запел интернационал. И полк пошел за трубачом, обыкновенным трубачом. Солдат, солдат, нам не положено, и верно, что там плач, не плач. В чужой степи, в траве нескошенной, остался маленький трубач. А он ведь волк, все дело в чем, был настоящим трубачом. А он ведь волк, все дело в чем, был настоящим трубачом. Памяти сестер медсанбатов. Анна Тюрина. Она стоит, сверкая на закате, в лучах тревожной солнечной зари. Не шила мать ей свадебного платья, ей милый о любви не говорил. Девчоночка, сестра из медсанбата, сумкою тяжелой на боку, из боя вынесла безусого солдата и на кровавом рухнула снегу. Ее сразила вражеская пуля, летевшая так просто, наугад. Неужто все? Ах, мамочка! Вздохнула, над ней склонился раненый солдат. Всю ночь навзрыд в тоске метель рыдала, звезда скатилась по небу слезой. В защитной гимнастерке из металла стоит сестра и кажется живой. Ей бьют в лицо снега, дожди косые, но руки плотно на бинты легли. Они готовы бинтовать России все раны, чтоб сочиться не могли. Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат? Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля. Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Выдержки из солдатских писем. Скоро будем на фронте. Думаю, что война продлится недолго. Тогда и вернемся с победой. Ждите. Может, не суждено будет вернуться, если погибну. Не забывайте меня. Я очень скучаю по тебе, моя дорогая. Сил нет, как хочется скорее домой вернуться с победой, обнять тебя и нашу дочурку. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают,

Молчанье замирает вся страна, секунда за секундой, имена им будто бы живые мелькают лица. Их души облака умчались навсегда и машут нам руками с поднебесья. Защитники земли в нее же полегли, но на минуту вы сейчас воскресли. Помолчим минуту в память тех, кого нет с нами. Помолчим минуту, там нас тоже вспоминают. Тех, кого нет с нами, помолчим минуту, там нас тоже вспоминают. Помолчим минуту, память тех, кого нет с нами, помолчим. Парней, верных друзей, что в нашей памяти сейчас. За тех ребят, смелых солдат. Минуту в память тех, кого нет сна. память погибших продолжают воздвигаться монументы, пополняются музеи новыми материалами, создаются фильмы, пишутся книги, стихи, песни, слагаются легенды. Увиденное, услышанное находит отклик в наших сердцах, вызывает чувство гордости, почтительное отношение к участникам войны. Возьмите меня в дальний путь, чтоб на могилы погибших взглянуть, чтоб на могилы взглянуть. Лето проходит, краснеют рябины, пережитого снег седины, снег седины. Не забываем о горе войны, снег пережитого снег седины, снег. Тяжелым бременем легла эта страшная 4-летняя война на плечи женщин. Им надо было бороться с жизненными трудностями, растить, кормить, обувать, одевать детей, стариков и с нетерпением ожидать конца войны. Они ждали своих мужей, сыновей, братьев и верили, что те обязательно вернутся домой с фронта. Сердечный из далёкого. Мы не хотим страшных войн. Пусть их больше никогда не будет. Пусть никогда не повторятся ужасы той войны. Ни сейчас, ни потом. Пусть она останется в истории. Пусть на земле не взрываются бомбы, не грохочут снаряды, не слышатся пугающие звуки обстрелов, криков. Пусть не посмеют крылья черные над нашей землей летать, поля ее просторные не смеет враг топтать. Пусть не будет горьких слез бабушек, матерей, жен, сестер, детей от потерь своих внуков, сыновей, мужей, братьев, отцов на полях сражений. Чтоб не пылать земному шару снова, солдатской крови пролитой сполна, давайте будем дорожить миром, который такой ценой достался, и беречь его, беречь нашу прекрасную землю, помнить, что она живая, любит нас, охраняет и от нас ждет того же. Сиянием света. звезд украшу облаченье. Сойдут на землю мир и просветленье. Лучи любви на землю не зайдут. Лучи на землю не зайдут. Дарю на радость неба. Дарю на радость солнце. Дарю на радость сердце. Дарю на радость белый свет. Дыхание раскроет вам объятья и расстанье, когда сердца освободите вы, пространство явит чудо красоты, уйдет из сердца тяжесть разделения. Когда сердца освободите вы, сердца освободите вы. Дарю на радость неба, дарю на радость солнце. Белый свет дарю на радость, белый свет дарю на радость неба, дарю на радость солнце, дарю. Радость, белый свет дарю на радость, белый свет. Закончилась праздничная программа «Стола заказов». Народное славянское радио поздравляет всех с главным великим праздником Победы. Крепкого здоровья, благополучия, добра, семейного уюта, улыбок, радости, мира и спокойствия. Всем-всем-всем. Напоминаю, что программа выходит в эфир по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Как и прежде, наша почта ждет от слушателей пожелания и добрые поздравления. Не скупитесь, делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра, быть добру. Услышимся! Какая песня без боя!